Сосредоточенность. Оборонительная стена профессионала. Поздравляю! Если вы уже нашли точку входа на верхушку, доказали свое стратегическое видение и уже насладились результатами успеха, то скоро ваш успех начнет привлекать многих последователей и подражателей. Как же профессионалу выстроить оборонительную стену, которая позволит ему сохранить преимущество? Ответ очень прост. Сосредоточенность. Но этого также трудно достичь, потому что этот процесс вновь идет против человеческой природы. Сосредоточенность, сосредоточенность, сосредоточенность – это настолько важно, что сколько раз это слово не повтори, все равно будет недостаточно. Многозадачность приводит к тревоге, а работа над одной задачей успокаивает. Размышления о будущем заставляют вас беспокоиться. Сила в том, чтобы спокойно заниматься тем, что находится под рукой прямо сейчас. Но это только тактическая сосредоточенность. Мы пока еще не обсудили преимущества стратегической сосредоточенности. Это означает не кратковременную фокусировку на нынешнем занятии или занятие только одним делом, а долгосрочное сосредоточение на одной области деятельности. Фокусировка, не оставляющая места ни для каких других занятий. Для слабой стороны – сосредоточенность – это лучшая стратегия нападения. Для сильной стороны – это лучшая оборонительная стратегия. Давайте проведем небольшую симуляцию, чтобы показать силу сосредоточенности. Допустим, есть две армии. Красная армия состоит из 1000 человек, синяя армия – из 500. Огневые способности обеих армий одинаковые. Они одновременно открывают огонь. Допустим, коэффициент попаданий соответственно 10%, 20%, 30%. Вопросы. Первый. Сколько человек останется в Красной армии после полного уничтожения Синей армии? Второй. Как связаны огневые силы и скорость проигрыша? Заключение. При коэффициенте попадания 10%, 20% и 30%, при полном истреблении 500 человек Синей армии и Красной армии останется, соответственно, 840, 816 и 790 человек. Можно проследить, что чем выше коэффициент попадания, тем больше потерь у стороны, имеющей преимущество. Первое. Сторона с количественным преимуществом обошлась легкими потерями. При максимальных потерях 210 человек они смогли уничтожить 500 человек противника. Чем больше поражающее действие оружия, тем меньше потери у слабой стороны. Поэтому такие сильные страны, как США, тоже опасаются ядерного оружия небольших стран. При уровне мощности ядерного оружия у обеих стран есть только две возможности для удара. Различные научно-технические открытия позволили обычным людям иметь большую убойную силу в противостоянии с сильной стороной или с большими организациями. Научно-технические открытия – это благая весть для слабой стороны. Преимущество сосредоточения и концентрации сил часто недооценивается. Время и энергия человека – это и есть его военная сила, а IQ и EQ – это его огневая мощь. Представьте, что у какого-то человека в два раза больше энергии и интеллекта, чем у других людей. Впечатляет, да? Но как только этот человек начнет работать над тремя целями одновременно, то в каждой из этих сфер его обойдут люди, чьи способности уступают его способностям. Это и есть проклятие умных людей – страстно чего-то хотеть и не концентрироваться на чем-то одном. Почему сосредоточиться так трудно? Потому что чем умнее человек, тем шире у него кругозор, с тем большим количеством возможностей он сталкивается. Больше возможностей – больше сфер деятельности. Только начинаешь что-то делать, и уже есть первые результаты. Слабых соперников побеждать очень легко, появляется еще большее чувство уверенности, а отсюда появляется еще большая рассредоточенность. Бог дает нам неограниченные возможности, но ограниченное время, энергию и талант. Поэтому чем более выдающиеся способности есть у человека, тем более ему нужно фокусироваться на чем-то одном. Таких умных людей больше всего беспокоит не проигрыш равному сопернику, а поражение в трех разных сферах тремя слабыми соперниками. Вы не боитесь умереть, но боитесь ли вы чувствовать себя дурно от проигрыша таким соперникам? Слишком много умных людей проигрывают от того, что они не сосредотачиваются на чем-то одном. Сосредоточение – это и есть первая оборонительная стена профессионала. Я видел много людей, которые хорошо развиваются в разных карьерах. На самом деле, они повторно используют одни и те же навыки и профессиональные секреты. Например, Лю Сюань пишет книги, выступает с лекциями, работает диджей. Друкер, о котором говорилось ранее, консультировал, преподавал и писал статьи сразу во многих сферах. Перед такими людьми я снимаю шляпу. Но я никогда не видел, чтобы один человек, используя разные навыки, становился первым сразу в нескольких отраслях. Если вы скажете, что это называется слэш, то я отвечу, я не верю, что этот слэш существует. Поэтому профессионал третьего уровня полагается на свои усилия, профессионал второго уровня – на навыки и талант, профессионал первого уровня – на сосредоточение. Делать меньше, но лучше. Если кто-то уже достиг преимущественного положения, то достаточно сохранять фокус, чтобы никогда не проиграть. У компании Apple самые высокие продажи в мире, но у них также меньше всего моделей внутри одного бренда. Именно потому, что благородный муж не борется, в Поднебесной нет никого, кто мог бы его перебороть. Сосредоточенность – это один из способов защитить себя. Далее мы поговорим о том, как профессионалы могут атаковать.